А вот открыв сообщение, я сразу же клацнул по последнему. Прислано оно было 50 минут назад и написано на слегка ломаном французском. Скорее всего, отправитель воспользовался для перевода онлайн-сервисом. Рады были поработать с вами, месье Лаванин. В качестве благодарности дарим вам возможность провести незабываемый вечер со страстной корейской мадемуазель. Если пожелаете, просто скажите ей, что просите проводить вас до аэропорта, она все поймет. Для отдыха можете воспользоваться номером в гостинице, ваш спутник его уже покинул и он в полном вашем распоряжении. Платить ничего не надо. Очень грубая провокация. Но и француз был изрядно пьян, из-за чего не заподозрил подвоха. Взмахом руки я прервал заговорившую было Хонг и достал свой телефон. Быстро набрал сообщение ждущему внизу сопровождающему, попросив незаметно снять на видео всех присутствующих в холле. Сославшись на то, что мы предполагаем наличие недружественных журналистов, отправив послание, скопировал присланный французу текст в приложении онлайн-переводчика, после чего молча развернулся к девушкам и, вытянув руку, продемонстрировал им текст сообщения. По мере чтения, выражение их лиц стремительно менялось, а через несколько мгновений послышался гневный шепот «Чжи, ащ, эта старая ощипанная курица еще попляшет у меня на раскаленных углях, только у нее хватило бы подлости такое сотворить, оставлю без единой воны и брошу гнить на улице». Ун Хонг с мрачным видом поджала губы, покосившись на подругу, потом оглянулась на француза, явно пытаясь сообразить, как теперь быть. Номер, с которого прислали сообщение, был местным и, понятное дело, в контактах его не имелось, а для его отправки наверняка использовали онлайн-сервис. Впрочем, над этим я подумаю чуть позже. Прямо сейчас следовало определиться, как быть с актером. Звякнул телефон, приставленный к французу помощник прислал тайком снятое видео, на котором я идентифицировал, как минимум, пятерых чего-то напряженно ждущих людей. Наверх они подняться не могли, нас пропустили из-за того, что смена охраны осталась той же самой и меня узнали в лицо. К тому же, перед этим мы побеседовали с сопровождающим, да и одеты были весьма представительно. Хороший костюм или роскошное вечернее платье порой действуют, как универсальный пропуск, заставляя персонал почтительно кланяться, вместо того, чтобы задавать вопросы. Тем не менее, эти пятеро точно накинутся с вопросами, как только актер окажется внизу, нетрезвый, окровавленный, с разбитой головой. Стоит ему сказать хотя бы пару нелицеприятных слов, и, вместо эффективной рекламной кампании, мы получим серьезный скандал. Чжи, которая тоже напряженно размышляла, принялась тихо излагать. «У меня есть знакомый полицейский, должность невысокая, но доверять ему можно». Я поднял на нее глаза и девушка продолжила. «Если вызвать его сюда, все зафиксировать и объяснить ситуацию Лаванину, возможно, выйдет избежать огласки. Он может прихватить с собой кого-то из надежных людей и приехать только с ним, чтобы не привлекать внимания, а ты побудешь переводчиком». Какое-то время я помолчал, оценивая новое предложение, но потом отрицательно покачал головой. Слишком рискованно. Чем больше людей окажется втянуто, тем выше риск распространения информации. Потом нам, дополнительно ко всему, выкатит обвинение в давлении на полицию, фабрикацию полицейского отчета и попытку скрыть улики. Чен тяжело вздохнула. Я же бросил взгляд на телефон француза, который все еще держал в руках. Потом повернулся к Суйон, которая так и стояла в углу, смотря на нас в ожидании какого-то решения. Приблизившись к ней, продемонстрировал сообщение на телефоне Лаванина. Дождавшись, пока девушка дочитает, поинтересовался, что ты хочешь получить в качестве компенсации. Та растерянно моргнула. Я просто не хочу в тюрьму, а Джосси. В этом сообщении ведь не слова правды. Если это показать прессе и полиции, то станет понятно, что моей вины тут нет. Формально, она была полностью права. Только вот у организатора всего этого действа, независимо от того, была это Джи Хё или кто-то другой, хватило влияния, чтобы притащить сюда пятерых репортеров. А прочные контакты наверняка установлены с куда большим их количеством. На Чен Интертеймент обрушится такая информационная атака, что выстоять будет крайне сложно. Финансов, чтобы продержаться, у агентства хватит. Но рано или поздно они закончатся, а заработать, с такой репутацией, больше ничего не получится. Да и планы на позицию председателя, при таком раскладе, становились весьма призрачными. Я буду откровенным, Суйон. Это игра за власть внутри Чеболя. Скажем правду, и нас всех втопчут в землю, а больнее всего придется самым слабым. Даже если мы сделаем все ради твоей защиты, уберечь репутацию не получится». На ее лице появилось выражение легкой паники, а я продолжил. «У меня есть идея, как всего этого избежать, но придется обойтись без обращения в полицию». Девушка бросила растерянный взгляд на телефон француза в моей руке, и по ее мимике было несложно догадаться о закрутившихся в голове мыслях. «Того, кто отправил это сообщение, мы найдем сами и накажем». Су Йон Хван бросила неуверенный взгляд на девушек за моей спиной, чуть побледнела. Видимо, уже представила, как мы везем виновника в багажнике машины, чтобы прикончить и скормить свиньям. «Я же повторил свой изначальный вопрос. Какой компенсации ты хочешь за эту ситуацию?» Переведя взгляд на меня, она неуверенно пожала плечами. Пришлось озвучить предложение самому. 30 миллионов вон будет достаточно?» Глаза девушки слегка расширились, и, после короткой заминки, она кивнула. «Я же повернулся к своим спутницам. Чжи, ты сможешь быстро набросать договор, так, чтобы он соответствовал положениям законов?» Во взгляде Чен отразилось явственное недоумение, но, после короткой паузы, она утвердительно наклонила голову. «Смогу, но у меня с собой только телефон, да и распечатать». Осекшись, повела взглядом в сторону двери. «В отеле должна быть рабочая зона, уж в такой мелочи мне не откажут. Что за договор нужен?» Я принялся излагать, наблюдая за нарастающим удивлением всех присутствующих. Договорив, поднял руку, останавливая вопросы. «У нас мало времени, еще немного, и неизвестный осознает провал первого варианта плана, после чего наверняка сам вызовет сюда полицию, например, анонимным звонком». На секунду прервавшись, добавил: «Чжи, у тебя буквально несколько минут, объемный документ не нужен, главное, верно изложить суть, варианты на корейском и английском, по две копии каждого». Мгновение поколебавшись, директор агентства все же устремилась к выходу из люкса, а я перевел взгляд на Хонг. «Контактом сопровождающего с тобой ведь тоже поделились, верно? Свяжись с ним и попроси докладывать о любой подозрительной активности в холле. Сошлись все на тех же журналистов, которые ждут Лаванина с неудобными вопросами. Только намекни, что они касаются его дел в Европе и никак не связаны с Кореей». Та покосилась в сторону гостиной, откуда донесся звук закрывшейся за Чжи двери, и молча полезла в сумочку за телефоном. Я тоже достал свой аппарат и сфотографировал экран с текстом сообщения, ставшего причиной инцидента. На всякий случай, отдельно зафиксировал в заметках номер, который использовали для отправки послания, после чего удалил послание с устройства Жерары, заблокировав его телефон, вернул тот приблизительно на то же самое место, откуда его изначально взял. Закончив, двинулся в ванную, где обильно пропитал холодной водой полотенце. А когда зашел обратно, наткнулся на встревоженный взгляд Ун Хонг. Только что прибыла группа людей на двух машинах. Беседуют с сотрудниками, показали им удостоверение. Сопровождающий не разглядел, какие именно, но, похоже, это полиция. Су Йон Хван тихо пискнула, закрыв лицо ладонями, а я медленно кивнул. «Значит, нужно ускориться. Отправляйся вниз, задержи их, мне нужно хотя бы 10 минут». Рекламщица повела взглядом в сторону француза, вернула его на меня. «Ащ, как я задержу группу полиции?» Пожав плечами, я двинулся к Жерару, который как раз принялся шевелить рукой. «Расскажи о важном звездном госте и международном скандале, который они сейчас поднимут. Скажи, что 15 минут назад видела Лаванина и у того все было в порядке. Кричи, угрожай, дави на психику. Вынуди их потратить время и задержаться». Та еще раз, с явным скепсисом, посмотрела на актера. Я же продолжил, слегка скорректировав тембр голоса. «Если обеспечишь мне хотя бы 10 минут, я успею со всем разобраться. К моменту, когда сюда поднимется полиция, им будет ни за что зацепиться». Девушка поджала губы, на пару секунд задумавшись. На одной чаше весов лежали ее отношения с Чжи Чен и рекламная кампания, которая должна была обеспечить рывок в плане влияния, а другую оттягивали вниз потенциальные последствия. Ничто так не вредит репутации, как громкие скандалы с запахом криминала. Впрочем, определилась она быстро, пусть и с недовольным лицом, но устремилась к двери. Я же подошел к лежащему французу, который уже начинал шевелиться, и, глянув на Су Йон, напомнил: «Твоя задача – стоять с каменным лицом и сверлить его взглядом. Ничего не говори и не делай. Просто стой на месте и гневно смотри. как будто мечтаешь переломать ему ноги и бросить в море на корм рыбам. Дождавшись от нее утвердительного кивка, опустился на одно колено и, держа в левой руке мокрое полотенце, не сильно ударил правой по щеке актера, пытаясь привести его в чувство. Глава 17. В сознание Лаваньин возвращался медленно, прошло не меньше минуты, прежде чем в мутных глазах появился проблеск рассудка. Наконец он зашевелился и, приподнявшись, облокотился спиной на тумбочку. Морщись, приложил руку к голове, после чего глянул на окровавленную ладонь и перевел шокированный взгляд на меня. Заговорить первым я ему не позволил. Сейчас не время для тонкой игры, нужно было успеть до момента, когда перед дверью номера окажутся полицейские. Вы понимаете, что именно натворили? Тот растерянно моргнул, а я сразу продолжил. Известный французский актер напал на корейскую модель в номере своего отеля и был арестован полицией, как вам заголовки завтрашней прессы. Детальное объяснение ситуации отняло бы немало времени. И совсем не факт, что после этого Лаваньин решил бы держать язык за зубами. А с учетом положения дел, любая просочившаяся в медиа информация легко могла быть использована против нас. Жерар застонал и повел взглядом вокруг. Мой телефон. Я деланно нахмурился. Телефон, поднявшись на ноги, окинул взором спальню и, взяв с постели аппарат, передал его актеру. Тот сразу же разблокировал устройство, после чего ошарашенно уставился на экран. Тут было сообщение. Тяжело вздохнув, я покачал головой. Раз вы упоминаете о нем в прошедшем времени, рискну предположить, его больше нет. Ошеломленный взгляд Лаваньина снова поднялся на меня. И правда нет, не понимаю. Я издал еще один мрачный вздох, корректируя свою мимику. Люди в состоянии алкогольного опьянения куда более восприимчивы к внешнему воздействию, если не выходит за пределы обозначенной колеи. Ключевой момент – не дать сорваться на иной маршрут беседы. Зато я прекрасно понимаю, вы решили развлечься с девушкой, почему-то посчитав ее тело доступным товаром, после чего заманили ее в номер, где произошло нападение. Он снова посмотрел на экран телефона, на меня, и, вроде бы, даже немного протрезвел. Видимо, отчетливо представил последствия для репутации, если в медиа прокатится волна новостей, а его действия начнет расследовать корейская полиция. Я же продолжил. При этом, вы даже не знали, кем является эта девушка и какое значение она имеет для определенных людей в нашем обществе. Теперь взгляд актера метнулся к хмурой Суйон, которая стояла сбоку, стараясь сделать свое лицо максимально гневным. В следующую секунду вернулся обратно. Это недоразумение. Я на момент замялся, но потом все же вытянул вперед руку с телефоном. Тут на самом деле было сообщение. Мне предложили развлечься от вашего имени. Я изумленно приподнял брови. Прямо от моего имени? Мужчина нервно сглотнул слюну. Не лично от вашего, но сообщение было оформлено так, как будто поступило от Чен Групп. А внизу стояла подпись той девушки, которая директор их агентства талантов. Забыл, как ее зовут. Язык у него слегка заплетался, но линию защиты он вовсю выстраивал. При этом сразу же скатившись в ложь, в тексте не было ни одного упоминания Чен Групп или членов семьи собственников. Возможно, оно и правда было. А может быть, вам все это привиделось. Боюсь, в вашей крови такое количество алкоголя, что следует учитывать и подобную вероятность. Не дав ему ничего возразить, начал говорить снова, перестроив тембр голоса и давя на собеседника. К счастью, девушка поставила нас в курс дела, а Чен Групп не заинтересована в раздувании ситуации до глобальных масштабов. Проблема в том, что о ней известно не только нам. Сюда в любой момент может ворваться полиция, а в холле отеля уже ждут журналисты, готовые наброситься на вас с неудобными вопросами. В глазах француза мелькнул страх, который сразу придал актеру сил, тот даже болезненно морщиться перестал, убрав руку от головы. Что теперь делать? Вы сможете как-то это урегулировать? Несколько секунд я выдерживал паузу, после чего медленно кивнул. Думаю, да. Вы с девушкой озвучите одну и ту же историю, о том, как вы неловко споткнулись и упали на пол, ударившись головой о тумбочку. Не настолько сильно, чтобы потерять сознание, но достаточно для некоторого количества крови на полу. Не слова о нападении. Мы же в номере оказались, потому что вы сами нас пригласили для обсуждения будущего сотрудничества. Хлопнула дверь, и через несколько секунд в дверном проеме появилась Чжи Чен, держащий в руках листы бумаги. Лаваньин слегка повернул голову, смотря на нее, а я удовлетворенно цокнул языком. Документы в ее руках, Физическое доказательство цели нашего визита. Одновременно, страховка на тот случай, если одна из сторон вдруг решит нарушить свои обязательства. Актер глянул на меня мутными глазами и страдальчески скривился. Что там? Чжи шагнула ближе, а я постарался уложить суть в несколько предложений. Договор о нашем сотрудничестве. Вы за определенную комиссию помогаете в продвижении наших интересов за пределами Кореи. Дополнением идет весьма жесткое соглашение о неразглашении любой информации, ставшей известной в процессе нашего взаимодействия. Мы укажем точное время подписания, проставив его сегодняшним утром. У девушки, на которую вы напали, имеется контракт с Chen Entertainment, а помимо нее, все своими глазами видели только двое сотрудников агентства. На деталях я заострять внимание не стал, монолог и так получился слишком долгим. Но суть до француза вроде бы дошла. В продвижении интересов. Что именно будет нужно делать? Я покосился в сторону выхода из спальни. Полиции пока видно не было, но они и правда могли появиться в любой момент. Не факт, что Ун Хонг сможет их долго сдерживать. Прямо сейчас, ничего. Важен сам факт наличия договора, как юридической гарантии. Детали сотрудничества, если в нем возникнет нужда, мы обсудим позже. Тот покосился в сторону Суйон, глянул на Чжи Чен, что стояла с документами в руках, и озвучил свое решение. «Давайте сюда ваш договор». Через десяток секунд актер уже выводил слегка подрагивающей рукой свои подписи, после чего был отведен мною в ванную, где попытался привести себя в порядок. Полиция на пороге объявилась спустя минуту. Открыли дверь ключ-картой и вломились внутрь группы из 4 человек, готовые применять силу, а потом слегка растерялись, обнаружив в гостиной 2 девушек, которые спокойно сидели в креслах. Когда появился француз, держащий около головы смоченное водой полотенце, стражи правопорядка, было, немного оживились. Но, после рассказанной им истории с неудачным падением, погасли окончательно. Самый активный из этой группы попытался, было, зацепиться за наше присутствие. Тут уже сыграла Чжи Чен, помахав перед его лицом бумагами, заявила, что мы приезжали обсуждать договор. И вообще, присутствие в номере члена семьи Чен, это не его собачье дело. А завтра полицейский участок может ждать судебный иск за нарушение гражданских прав и вторжение на частную территорию. К концу ее вдохновенной речи двое полицейских совершили тактическое отступление в коридор, а спустя считанные секунды, вслед за ними убрались и двое остальных. Репортеры, которые терпеливо ждали внизу, естественно, попытались отработать задачу, накинулись с вопросами, пытаясь выудить из Лаваньина или Хван хотя бы пару нужных слов. Препятствовать им мы не стали, те выслушали максимально сжатую версию о неловком падении и обсуждении дальнейшего сотрудничества с Chen Entertainment, после чего мы по вполне благовидной причине их покинули. Посадка на рейс и правда совсем скоро должна была закончиться. В аэропорт мы поехали всей дружной компанией. Я хотел убедиться, что актер никому ничего не сболтнет и благополучно загрузится на рейс до Пекина. Чжи наотрез отказалась уезжать, исходя из тех же самых резонов. А Хонг не пожелала оставлять подругу. Плюс, пришлось захватить с собой Суйон. Отправлять девушку домой в одиночестве показалось мне плохой идеей. Выдохнул я только после того, как самолет француза поднялся в воздух и стало понятно, никаких сюрпризов, связанных со звездой, больше не предвидится. Он успел буквально в последний момент, еще пару минут и пришлось бы искать новый борт до Пекина, а его самого везти в другую гостиницу. Суйон Хван, у которой наступила фаза осознания и подрагивали руки, мы просто отвезли домой. Обсуждать с девушкой что-то в таком состоянии не имело ни малейшего смысла, а мысль о том, что ни с кем не стоит обсуждать произошедшее, я в ее голову вдолбил накрепко. К тому же, вплоть до момента расставания с актером она считалась работающей по заключенному для съемок контракту, к которому прилагалось детальное и суровое соглашение о конфиденциальности. К моменту, когда мы оказались в небольшом работающем кафе, где девушки заказали что-то горячее и саджу, я чувствовал себя полностью выжатым. Мозг испытал серьезные нагрузки еще во время работы на сцене. Просчитать потенциальную реакцию большого количества людей, максимально эффективно скорректировав свое поведение, не такая простая задача. А вместо полагающегося отдыха, он получил дополнительную нагрузку. В отеле и аэропорту снова пришлось погружаться в состояние фокуса. Не знала, что эта старая беззубая рыба меня настолько ненавидит. Как вообще можно придумать настолько мерзкую схему? Ащ, бесит. Я покосился на Чжи, чьи ноздри раздувались от гнева. Потом глянул на Хонг, которая отошла с кем-то поговорить по телефону, и тихо озвучил очевидный для меня факт. Это не связано с тобой или агентством. Чжи Хё испугалась контакта с китайцем. Возможно, ее люди расспросили персонал гостиницы или получили доступ к камерам. Либо она просто перестраховалась. В меня моментально уперся заинтересованный взгляд девушки. Чего она испугалась? Что такого в этом банке Шанхая? Ответить я не успел. К столику вернулась Юн Хонг, говорить при которой на щекотливые темы не хотелось. Безусловно, она близкая подруга Чжи, но делиться с ней догадками по поводу грядущей внутренней войны стало бы лишним. Хотя, конфликт уже начался, и махом перепрыгнул несколько планок, выбравшись на серьезный уровень остроты. Если объявление о запуске агентства через 5 дней можно было отнести на личный выпад со стороны второго сына председателя, а блокировку счетов объяснить раздражением кого-то из первых лиц корпорации за кулисной игрой Чжи, то здесь все было иначе. В первых двух случаях, атаки могли привести разве что к провалу нового бизнеса, на что любой другой член семьи Чен мог бы развести руками со словами «ну, не получилось у нее, что поделать». Последний удар отличался, мало того, что он был во всех смыслах грязным и связанным с насилием, но, помимо прочего, нес угрозу для всей Чен-групп. Поднявшаяся волна, в первую очередь, захлестнула бы агентство талантов, но потом докатилась бы до всего остального, изрядно попортив репутацию и замазав всю семью Чен нечистотами, не говоря уже о том, что контролировать развитие скандала было невозможно, инициировать его запуск при помощи нескольких журналистов. Да, а вот направлять движение бурного потока из сотен медиа и блогеров или влиять на самозарождающиеся тренды в социальных сетях, уже нет. Основной моей версией была реакция Чжи Хё на визит Вэньминтана. С одной стороны, она испугалась, что тот мог выложить Чжи какие-то факты о сотрудничестве Чен группы Банка Шанхая, использовав меня в качестве промежуточного звена. Ну а с другой, скорее всего, решила, что теперь мы в курсе отсутствия на своем месте председателя, и ударила на упреждение, рассчитывая забросить Чжи Чен в трясину скандала и сделать парией внутри семьи, той самой, из-за которой на их репутации надолго останется грязное пятно. Это заметно снизило бы шансы на коммуникации со всеми потенциальными союзниками. Мин Джин Хо, ты что, заснул с открытыми глазами? Я уже второй раз тебя зову. А он даже тост начинала говорить. Я отвлекся от своих мыслей и бросил взгляд на Чжи, после чего молча взялся за стопку саджу. Привычка корейцев пить после почти каждого рабочего дня выливалась в хорошие заработки производителей алкоголя и удручающую статистику употребления спиртного на душу населения. Впрочем, крепость саджу варьировалась весьма широко, а девушки предпочитали легкие варианты. Я же, после этой порции, собирался отыскать отель и вызвать такси. Даже если завтрашний день окажется относительно спокойным в плане внешних угроз, будет необходимо заняться стратегией на ближайшее будущее. Да и запуск рекламы никто не отменял. Ун Хонг вытянула вперед руку за бушующего кита, который может найти выход даже из озера славы. За Джин Хо. Порция алкоголя отправилась в желудок, а сама Ун, прожевав ломтик говядины, поинтересовалась, зачем был нужен этот договор. Если француз захочет все выложить, то в Европе его все равно достать будет сложно. А сотрудничество? Вы же не начинающих идолов во Франции собрались продвигать с концертами? Чжи, которая сама составляла документ, усмехнулась. Там не все так просто. В тексте упоминается не только Chen Entertainment. Речь о всех компаниях, которые будут иметь ко мне какое-либо отношение. Хонг на момент замерла с палочками в руках. Потом усмехнулась и посмотрела на меня. Выходит, если понадобится выйти на какую-то европейскую компанию, ты можешь просто обязать этого Лаваньина свести вас с кем-то из ее руководства? Я прожевал кусок мяса и пожал плечами. По условиям договора у него будет возможность отказаться в случае объективной невозможности. В противном случае, он должен будет попытаться организовать встречу, а в случае провала, предоставить убедительные доказательства, что пробовал это сделать. Девушка с интересом посмотрела на меня. А это вообще законно? Вместо ответа я перевел взгляд на Чжи, и та, не задумываясь, ответила. Корейским законам соответствует. А вот насчет Франции или иных юрисдикций, я не уверена. Нужно будет запрашивать консультацию. Ун кивнула и, после недолгого колебания, заговорила вновь. Чем планируете ответить на сегодняшнее? У меня несколько личных контактов в прессе, которые налажены без участия сотрудников Хонг Групп. Если потребуются, готова поделиться. Теперь уже Чжи повернула ко мне голову, ожидая реакции. Я же озвучил чистую правду. Планировать что-то сейчас не имеет смысла. Нужна информация, фактура, от которой можно отталкиваться. И ее сбором мы займемся уже завтра. А сейчас прошу извинить, мне пора. Нужно поспать. На лице Чжи Чен моментально появилась недовольная гримаса. Ащ, что ты за человек такой, хотя бы раз остался до конца? Хонг, которая вновь потянулась к бутылке саджу, согласно цокнула языком. Бросать таких красавиц одних, это не лучшая идея, Джинхо. Я нажал на кнопку подтверждения брони гостиничного номера и переключился на приложение такси, сразу запустив поиск водителя. После чего поднял взгляд на девушку и усмехнулся. Не вижу проблемы. Если кто-то пристанет, вы просто утопите его в реке Хан. Или скормите свиньям. В зависимости от настроения. Рекламщица Хонг Групп просхохоталась, а вот Чжи посмотрела на меня с возмущением. Это все был стресс и гнев. Никто не стал бы его топить или кому-то скармливать. Сидящая напротив нее он согласно покивала. Естественно. Просто еще разок уронили бы на ту же самую тумбочку и сказали бы, что сам упал, а потом пусть разбираются с адвокатами. Судя по мимике, она шутила, но рядом сразу же послышался тихий голос Чжи. «Анни, эту тему мы больше не обсуждаем». Забыла, та оглянулась на зал, намекая, что ближайшие от нас люди около противоположной стены, но возражать не стала. А через минуту я уже забрался на заднее сиденье приехавшей машины. В теории, можно было отправиться и домой. Но, раз Джихё пошла на подобный маневр в отношении известного француза, то уж прислать нескольких крепких ребят, чтобы превратить нежданного помощника племянницы в отбивную, ей вовсе ничего не будет стоить. Магазины одежды уже не работали, так что эту задачу я оставил на следующее утро. Сейчас же просто добрался до выбранного отеля, получил карту от номера и через 15 минут уже покинул душ, сразу же забравшись в постель, где сразу же провалился в свой привычный сон без сновидений. Проснувшись от мелодии будильника, вырубил его и несколько секунд полежал в постели, оценивая состояние. Удивленно хмыкнул, не обнаружив в телефоне сообщения от Чжи. Либо настолько серьезно набралась, что сразу отключилась дома, либо проявила волю и сдержала свои порывы. Пока одевался, пришло сообщение от группы монтажа. Несмотря на вчерашние приключения, работа над стартом рекламной кампании не останавливалась, и нанятые фрилансеры сообщали о готовности. Сырой материал операторы вчера сразу залили в облако, а монтаж, судя по уведомлению, был завершен только что. Подтвердив, что получил информацию, переслал ссылки на файлы Кён Чхве, попросив загрузить все видео, как только тот окажется в офисе. После чего вызвал машину. Сегодняшний день обещал быть загруженным и, возможно, интересным. Глава 18. Похмелье мучило Ун Хонг с самого утра. Таблетка от головной боли, порция витаминов и съеденный рамен позволили функционировать в относительно рабочем режиме. Но полностью прийти в норму девушка пока не могла. Слишком уж затянулись их вчерашние посиделки в ресторане. Сама Хонг собиралась снять стресс после ситуации в отеле и поехать домой. Но, стоило Мин Джинхо удалиться, как Чжи зачастила с тостами и в какой-то момент внезапно обнаружилось, что сейчас уже 2 часа ночи, а домой им точно придется добираться на такси. На рабочем месте девушка оказалась уже в 9 утра, поспав всего 5 часов и не успев восстановиться. Впрочем, единственной серьезной встречей на сегодня был контакт с тем самым Джинхо, который должен был оценить их стратегию и просмотреть профили выбранных стримерш. С этим она как-нибудь точно должна справиться. Прямо сейчас Хонг как раз изучал расширенный список кандидаток, предоставленный отделом планирования. 82 девушки из 14 стран мира, каждая из которых подходила по техническим критериям. Главная рекламщица Хонг Групп погрузилась в процесс настолько, что не сразу услышала голос секретаря, который, оказывается, зашел в кабинет и сейчас стоял перед ее столом. Посмотрев на него, вопросительно приподняла брови, намекая, что тому стоит повторить последние слова, и парень сразу же склонился в легком поклоне. «Госпожа, вы просили держать вас в курсе развития рекламной кампании Chen Entertainment. Я отправил вам ссылки и краткие выкладки около часа назад, но вы, видимо, были слишком заняты, поэтому взял на себя смелость напомнить». Он покосилась на телефон, который сама перевела в режим вибрации и отложила подальше, чтобы не раздражал. Вернув взгляд на секретаря, кивнула. «Я сейчас посмотрю, возвращайся к работе». Тот замялся, не двигаясь с места, что заставило девушку удивиться. Раньше таких вольностей за сотрудником не водилось. Наконец, начал говорить. «Вчера со мной связался ваш старший брат. Вернее, он перехватил меня около дома. Сказал, что говорит не только от своего лица, но и от имени председателя. Хотел получить всю информацию о реальном ходе рекламной кампании по продвижению игрового проекта. И расспрашивал о ваших связях с Чжи Чен. Намекал, что это может привести к проблемам в будущем». Девушка выпрямилась в кресле и впилась взглядом в говорившего, а в голове сразу же завихрился гнев. Секретарь – это помощник, водитель, телохранитель и самое приближенное к боссу лицо. Когда-то они вовсе были вторыми лицами в иерархии, раздавая приказы от имени своего шефа и ведя в бой корпоративные армии, порой организовывая и вполне себе реальные убийства. Времена, безусловно, изменились, но тронуть чьего-то секретаря – это все равно, что попытаться воткнуть нож в этого человека лично. «Что ты ему ответил?» Голос Ун Хонг звенел от напряжения, и лицо секретаря слегка побледнело. Его госпожа редко впадала в состояние гнева, но, если такое происходило, последствия могли быть самыми разнообразными. «Убедил, что у меня нет прямого доступа к данным о рекламе игрового приложения, а с Чжи вы просто иногда общаетесь, не более того». Увидев, как изменилось лицо хозяйки кабинета, согнулся в поклоне и спешно добавил, с ним было несколько человек, речь шла о прямой угрозе. Я подумал, что лучше совершить обманный маневр, чем встретить атаку лицом к лицу и оказаться в больнице. Хонг скрипнула зубами, помолчала, наконец, медленно кивнула. Верно, разумный поступок, но брат наверняка потребовал от тебя достать нужную ему информацию. Парень склонился еще раз, в своей мудрости с вами могут сравниться лишь седые драконы, госпожа. Он действительно сказал, что я должен достать для него полный отчет по рекламе, не позднее вечера завтрашнего дня. Несколько секунд Ун Хонг молча сидела в кресле, глядя в стену и о чем-то напряженно раздумывая, после чего тихо хмыкнула. «Пока иди, ничего не бойся, пока ты со мной и верен, все будет в порядке, я защищу тебя любой ценой». Глянув на вновь кланяющегося секретаря, чуть тише добавила, «Настоящие проблемы у тебя начнутся, если вздумаешь меня предать». Когда подчиненный покинул кабинет, Ун Хонг какое-то время неподвижно сидела в кресле, смотря расфокусированным взглядом в стену. Старший брат был вторым по влиянию после отца, и раньше он никогда не интересовался ее проектами. Неужели так испугался потенциального прорыва с игрой? На первый взгляд, предположение выглядело логично, но, стоило чуть углубиться в детали, как теория тут же разваливалась. Даже добейся она успеха, это не подняло бы ее статус и влияние на достаточный уровень, чтобы даже размышлять о позиции председателя Хонг Групп. Конечно, ее слово стало бы весить куда больше, да и собственные ресурсы тоже появились бы, но это все равно было бы бесконечно далеко от возможностей фактического вице-председателя. Даже в случае, если он действительно рассматривал ее в качестве потенциальной угрозы, не было никакого резона действовать настолько прямолинейно и грубо. Пусть бы секретарь промолчал и сделал все, как ему сказали, потом она все равно бы обо всем узнала. Брат ведь пытался выяснить данные не для того, чтобы в одиночестве ими полюбоваться. Он бы пустил их в ход, после чего она наверняка бы отыскала причину утечки. А сам родственник получил бы врага, который, в случае внутреннего конфликта, окажется на стороне его противников. Раздавить того, кто и так не является для тебя угрозой, заполучив в ответ личного недруга. При этом, пытаясь провернуть всю операцию при помощи грубой силы и давления, с какой стороны ни посмотри, выглядело это странно, и рациональному объяснению не поддавалось. Конечно, он спрашивал про Чжи Чен, но это было еще менее веской причиной, чтобы вытворять подобное. Пойти открытой войной на сестру из-за неправильной подруги, такое годится только для сериалов. Если бы они встречались и та его бросила, такое поведение можно было бы как-то объяснить. Иногда эмоции берут верх над рациональностью и бизнес-интересами. Но эти двое и знакомы толком не были. Хорошо, если в лицо друг друга узнают при случайной встрече. К какому-то выводу по поводу мотивов брата Ун Хонг так и не пришла. Зато в голове уже сформировался план ответа. Раз он решил сыграть на грани допустимого и даже рискнул использовать авторитет председателя, она ответит в такой же манере. Пусть напыщенный идиот потратит свое время и нервы, а заодно на пару дней от нее отстанет. Какой бы ни была причина его интереса к рекламе игрового проекта, требовалось продержаться до момента запуска в работу новой стратегии. Выдохнув, решила отвлечься и потянулась к телефону. Сообщение от секретаря со ссылками на видео Су Йон Хван здесь действительно было, как и несколько сообщений от Чжи. Представляешь, сейчас по очереди позвонили все братья и сестра. Спрашивали, как получилось всунуть Чен Энтертеймент в сюжеты сразу четырех каналов и кто помог притащить сюда Лава Нина. Знаешь, что самое обидное? Никто не верит, что я никого не просила о помощи. Анни, ты это видела? Зайди на аккаунт Су Йон. Не поняла, ты сейчас меня игнорируешь? Анни, мои знамена трепещут над Сеулом. Посмотри уже сообщение на телефоне и зайди в профиль Су Йон. Прежде чем отвечать, Ун Хонг открыла профиль модели, на миг замерла, всматриваясь в цифры под видео. Пару раз моргнула, убеждаясь, что ей не показалось. После чего медленно прокрутила все последние ролики, оценивая полученный подругой результат. Откинувшись в кресле, пораженно хмыкнула и принялась набирать ответное сообщение Чжи Чен. Старт рекламной кампании не предвещал ничего сверхъестественного. Как и говорила Чжи, агентство регулярно публиковали контент с моделями, и пусть в нашем случае он получился более личным, чем обычно, тем не менее, первые опубликованные видео на общем фоне выделялись не так сильно. Естественно, я сразу запустил подогрев таргетом. Будь эти ролики выложены молча и без всякой поддержки, их никто бы и не заметил, кроме случайных пользователей. Стандартная ситуация для любого продукта, который выходит в нише, где имеется хотя бы средняя конкуренция. Базовый вариант стратегии заключался в том, чтобы постепенно наращивать объемы трафика, получать отклик и провоцировать обсуждение в социальных сетях. Наличие в роликах европейской знаменитости эту задачу сильно упрощало. Одно дело – обсуждать очередную девушку, которая с определенным уровнем убедительности рассказывает о своем успехе, и совсем иное – упоминать ее совместный ужин с зарубежной звездой. Пусть не первого эшелона, но тем не менее. Впрочем, был и второй вариант развития ситуации, который запросто мог не сыграть, но я постарался сделать все, чтобы вероятность его реализации оказалась максимальной. Именно ради него из вечерней съемки на приеме было нарезано сразу 5 видео, в каждом из которых мы, от имени Су Йон, благодарили участников благотворительного вечера, отмечая официальные аккаунты компании. 2 телеканала включили сюжеты о мероприятии в утренние новости, еще пара показали их в дневных. Имелся шанс, что пресс-службы захотят дополнительно подсветить свое участие, банально сделав репост к себе в ленту. Даже одного хватило бы, чтобы получить мощный толчок в плане роста объемов трафика. Дело было даже не столько в количестве подписчиков у официальных профилей, сколько в их качестве. Журналисты, блогеры, местные звезды, на аккаунты Чебалей были подписаны многие. Несколько репостов от подобных людей принесут больше результата, чем тысячи упоминаний обычными пользователями. Еще одним вариантом был личный интерес со стороны участников аукциона. Члены семьи Чебалей тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. Вчера они отдали солидные деньги, чтобы покрасоваться на аукционе. Возможно, кому-то захочется лишний раз напомнить об этом публике. Шансы на это я оценивал ниже, чем вероятность внимания со стороны пресс-служб. Но в итоге сыграла именно вторая карта, спустя час после публикации финальных роликов, когда Чжи уже перестала ежеминутно проверять ленту и регулярно заходить ко мне, озвучивая одни и те же вопросы, репост неожиданно сделал старший сын председателя KG Group, тот самый, что теперь мог именоваться императором Чистого океана. Сегодня ему еще и табличку должны были соответствующую сделать, доставив ее в офис. Массивную и устанавливаемую на стол, визуально будет выглядеть не хуже, чем у главного прокурора Кореи. Деньги у нас теперь имелись, так что подобные сувениры должны были получить представители всех 3 Чебалей, которые вчера выложили серьезные суммы денег. Личный аккаунт новоиспеченного императора визуально выглядел куда слабее корпоративного профиля всей компании. Но, стоило пройтись по персоналиям подписчиков, как становилось понятно, в плане информационной мощи он ему ничему не уступает. Поток репостов, а вместе с ними и внимание к опубликованным видео, плавно нарастал, и я подключил к делу группу давно ожидающих фрилансеров. Предприимчивые пакистанцы располагали неплохой базой аккаунтов, около 10 тысяч профилей, которые поддерживали активность и мимикрировали под живые. В глобальном масштабе это было не так много, но вполне хватило, чтобы подсветить тренд «Кто такая Су Йон Хван», а потом один из постов с таким вопросом разместил в своей ленте недавно набравший популярность идол. И трафик хлынул такой бурной рекой, что я остановил весь запущенный таргет, нужды в нем больше не было. Я как раз отслеживал комментарии, ожидая появления конкурентов, когда дверь распахнулась и в кабинет вихрем ворвалась Чжи. «Мин Джин Хо, ты гений, у меня телефон от звонков разрывается». Очнулись даже те, кого по 5 лет не слышала. Замерев около моего кресла, торжествующе показала экран телефона, на котором отображался очередной входящий звонок, и сразу же указала пальцем на монитор, где был открыт профиль Су Йон. «Ты это видел? Никогда не думала, что за день можно вот так раскрутить аккаунт. Как будто горный дух спустился в долину и разом овладел ею». Я с усмешкой глянул на девушку, которая сейчас склонилась к ноутбуку, рассматривая цифры, и чуть откатил кресло назад. «Красивые кружева, правда слишком прозрачные, на мой вкус, не оставляют никакой загадки». Она повернула ко мне голову, озадаченно хмуря брови, а потом резко выпрямилась, одергивая короткое платье, в котором сегодня явилась на рабочее место. «Жить надоело? Почему все время на меня пялишься? Бесишь?» Не вставая с кресла, я пожал плечами. «Что я могу сделать, если ты постоянно рекламируешь кружевное белье?» «Не совсем продумано, правда, этикетки с названием бренда я так и не заметил, хотя насмотреться успел под разными ракурсами». Увидев легкое ошеломление в ее глазах, скорректировал собственную мимику и сразу же сменил тему. «Ты же помнишь, как нужно отвечать на вопросы о рекламной кампании. Этот вопрос мы уже обсуждали, но напомнить о нем лишним не будет, а заодно чуть сбить накал ее эмоций. Сильная радость порой может быть опасна, поддавшись порыву, легко выболтать то, о чем говорить не стоило бы». «Ащ, конечно, помню. Ты за кого меня принимаешь?» Я даже сестре ничего не сказала. Я медленно кивнул. Отношения со старшей сестрой Учжи были сложными. Настолько, что, судя по намекам Чхве, с которым я за эти дни успел наладить контакт, прошлые проекты девушки вполне могли провалиться по вине кровной родственницы. «Отлично, тогда принимай поздравления дальше. Ближайшие сутки трафик будет идти по нарастающей, и, думаю, уже пора вызывать на рабочие места персонал». Девушка задумчиво посмотрела на меня, после чего снова уткнулась в телефон, принявшись клацать по экрану. Секунд через 10 подняв на меня изумленные глаза: «314 заявок от желающих с нами работать. Боюсь представить, сколько их будет к утру». Я подкатил кресло на прежнее место и обновил страницу. Судя по показателям активности, к утру количество соискателей и правда могло вырасти весьма серьезно. Конечно, сейчас подключатся конкуренты. Уверен, тот идол, что первым среди местных знаменитостей сделал репост, уже получил свою порцию внушений. Всем остальным строго запретят взаимодействовать с аккаунтом. Но волну интереса к личности Су Йон уже пытались оседлать блогеры. Парочка даже вела трансляцию от ее дома, обещая задать вопросы, как только модель покажется на улице. «Завтра, когда я отберу оптимальных кандидатов, она даст интервью. Ответы на все очевидные вопросы я уже набросал, с таким расчетом, чтобы они только подогрели интерес, как к ней самой, так и к Чен Entertainment. Сегодняшнее пламя к тому моменту уже начнет угасать, и мы подбросим немного нового топлива, а потом будем действовать по ситуации. Пока же Хван должна была оставаться дома, ни с кем не общаться и не отвечать на звонки». Кстати, Ун Хонг тоже писала, поздравила с успехом и напомнила о сегодняшней встрече. В тоне Чжи зазвучали странные нотки, и я повернулся к девушке. Та же машинально одернула платье, которое едва доходило до середины бедра, и, сразу убрав пальцы от ткани, продолжила. «Еще она попросила меня быть осторожнее. Говорит, происходят странные вещи, которые она не может объяснить». Я вопросительно приподнял брови, и девушка нахмурилась. «Не смотри так на меня, Ащ», — сказала, — «вечером все объяснит». По телефону не захотела. Если не считать дружбы Чжи Сун, две семейные компании никаких контактов не имели. Но это если отталкиваться от официальной информации, которая, как показывал пример с банком Шанхая, далеко не всегда оказывалась полной. «Значит, обсудим вечером, и на трезвую голову, по крайней мере, пока не закончим с делами». Та немедленно взвелась. «Ты мне еще будешь указывать, когда можно пить, а когда нет, кем себя возомнил, небесным драконом, в голосе было столько искреннего возмущения, что я с некоторым трудом удержался от улыбки, а потом тихо звякнул мой лежащий на столе телефон. Разблокировав его, я увидел сообщение от Суён, с шокированным эмодзи и ссылкой, взмахом руки остановив Чжи, которая пыталась продолжить возмущаться и на мой жест отреагировала гневным шипением. Я скопировал присланный линк, сначала открыл главную страницу сайта, проверив его подлинность, им оказался ресурс какого-то онлайн-медиа, а потом перешел по полной ссылке. Глянув на заголовок, пролистал ниже, быстро пробежавшись по тексту взглядом. К плечу наклонилась Чжи, которой тоже стало любопытно, и через пару мгновений около моего уха послышался возмущенный девичий голос. «Ащ, да что они о себе возомнили? Я же прямо сегодня подам в суд и заткну их гнилые рты». Глава 19. Негодование Чжи Чен я отлично понимал. Статья была посвящена вчерашним событиям в отеле. Текст дополнялся фотографиями помятого Лаваньина, который отвечал на вопросы репортеров в холле. Прямо они ничего не утверждали, зато намеками и полутонами давали понять, что наверху произошло нечто разительно отличающееся от официальной версии. Некий инцидент, который имел место быть между европейской звездой и его корейской спутницей. Детали читателям, опять же, предлагалось додумать самим, но не нужно быть гением, чтобы догадаться, какие именно ассоциации возникнут, если речь идет о знаменитости и молодой девушке, которые уединились в гостиничном люксе. Статья привлекала внимание самим фактом упоминания Лаваньина. Не так часто европейские актеры оказываются замешаны в каких-то сеульских скандалах, а запуск рекламной кампании, где его спутница играла роль центральной фигуры, гарантировал дополнительный интерес. Нужно дать опровержение, связаться с французом и записать видео. Суён пусть тоже расскажет, что ничего не было. Я сейчас позвоню юристу, и он подготовит документы для судебного иска. Сегодня же зарегистрирует заявление. Ноздри Чжи Чен раздувались от гнева, а пальцы уже клацали по экрану телефона. Слова с делом у девушки расходились не сильно, и порядок действий она предлагала вполне логичный: выступить со своей позицией, подтвердив ее заявлениями участников, и обратиться в суд. Уверен, адвокат сможет отыскать пару гражданских статей, под которые подойдет этот материал. Тем не менее, у этого варианта имелась очевидная проблема. Постой, юристу и правда позвони, но попроси только подготовить бумаги и пока никуда не обращаться. Пусть будет готов действовать, как только ты дашь отмашку. Чжи оторвала взгляд от телефона и гневно посмотрела на меня. Ты, бушующий кит без грамма уважения, снова смеешь приказывать? Я пожал плечами, плавно погружаясь в состояние фокуса и повторно просматривая статью. Всего лишь даю советы, как один союзник второму. Только не говори, что забыла все наши разговоры о концепции сотрудничества. Девушка плотно сжала губы, недовольно рассматривая меня. Наконец, заговорила вновь. Почему не надо подавать в суд? Проигнорируем их, и все станут думать, что там действительно что-то было, из-за чего мы боимся затевать процесс, чтобы случайно не вскрыть деталей. Я медленно кивнул. Все так, противник сможет этот аргумент использовать и наверняка станет на него напирать, но только по прошествию пары дней. До того момента, этот фактор не так критичен. Крутнувшись в кресле, развернулся к ней. Люди с той стороны тоже не идиоты, и, скорее всего, умеют просчитывать хотя бы на пару шагов вперед. Могу поспорить, их базовый план основан на стандартной реакции с нашей стороны, опровержении их и судебном иске. К тому же, таким образом мы сами обеспечим им трафик. Взглядом указал на монитор, где был открыт профиль Суён. Пользователи перетекают на официальные аккаунты, их там становится все больше. Стоит нам разместить видео с опровержением, как все, посмотревшие его, ринутся искать саму статью. Не говоря уже о блогерах, которые не упустят случая получить дополнительные просмотры. Чжи раздраженно поморщилась. Ащ, эти донные паразиты так вцепятся в тему, как только услышат про статью. Мимо денег они точно не пройдут. Я бросил взгляд на экран телефона, где был открыт сервис, оценивающий посещаемость сайтов. Весьма приблизительно, понятное дело. Но, если верить ему, то ресурс медиа, которая разместила статью, не входил в число самых популярных. Видимо, поэтому они и согласились рискнуть. Подумали, что, в случае провала, им терять все равно особенно нечего, а вот если все получится, посещаемость может заметно вырасти. Не говоря уже о том, что им наверняка щедро за эту публикацию заплатили. Посмотри на ситуацию глазами самих блогеров. Пока они видят материал на сайте небольшого медиа, которое пытается подцепиться к мощной рекламной кампании, опубликовав у себя пусть и не откровенную, но все же грязь. Собрать трафик за счет пустого материала, который практически целиком построен на домыслах. На лице директора агентства отразилось понимание, и она кивнула. А увидев, что мы сами обратили на это внимание, они станут смотреть совсем иначе. Ащ, но что тогда делать? Джихё тоже сидеть сложа руки не станет. Ее люди уже наверняка работают над продвижением материала. Еще бы они не работали. Но, без нашей обратной реакции, быстрым этот процесс не будет. Им потребуется время, чтобы обеспечить какое-то число публикаций и сформировать хотя бы небольшой снежный ком, который можно сбросить со склона, в надежде на успех. Пока же они слепили только маленький снежок, шансы которого вызвать лавину близки к нулю. Бить по самой статье не имеет смысла, только сыграем на руку врагам. Целью должно стать само издание. Та задумчиво цокнула языком, обвела взглядом комнату, пытаясь отыскать, куда бы присесть, и недовольно вздохнула. Пошли в мой кабинет, будем думать. Мой мозг уже работал вовсю, но, в целом, предложение было дельным. Участие ЧЖИ и правда может понадобиться. Как минимум, будет возможность прояснить какой-то вопрос, не тратя дополнительное время на коммуникацию. Когда мы оказались в ее кабинете, ЧЖИ сразу же взялась за телефон, принявшись звонить главе кадрового отдела агентства. Заявки от потенциальных моделей продолжали сыпаться и требовалось запускать механизм в действие, после чего выходить с предложениями на партнеров. Предварительные договоренности у Chen Entertainment уже имелись, но, после обработки всех кандидатов, они могли предложить вполне конкретные кандидатуры. Я же продолжал изучать новостной ресурс, который встал в авангарде вражеского наступления. Скорее всего, уже сегодня материал перепечатают некоторые иные сайты, плюс появится видео у отдельных блогеров. Но все они станут ссылаться на один единственный первоисточник. Подорвем его репутацию, и это разом перечеркнет большую часть усилий противника. Вот такой диссонанс. С одной стороны, балом правили конгломераты и картели внутри государственных структур, а с другой, общественное мнение имело колоссальный вес. Медиа же, за редким исключением, редко продавались с потрохами. Даже ресурсы, которые были полностью лояльны той или иной компании, могли запросто переметнуться, как только начинало пахнуть жареным. Никакие деньги мира не заставят кого-то стоять до конца, отстаивая покровителя и рискуя при этом своим будущим, образованием детей и невыплаченной до конца ипотекой. Сеульские срочные новости, на первый взгляд, были вполне обычным ресурсом, масса материалов о городских происшествиях, подборки каких-то забавных фактов, политические новости, чаще всего перепечатанные из крупных изданий и все иные атрибуты небольшого СМИ со штатом в несколько человек. Пролистав их материалы за последнее время, я не нашел ничего интересного и переключился на поисковую систему. Отыскав сервис мониторинга рекламы, зарегистрировался, сразу же оплатив максимальный тариф, после чего запустил поиск по адресу сайта. Первые результаты были вполне ожидаемы. Относительно небольшие кампании по продвижению в социальных сетях, необходимые для поддержания посещаемости и новые объявления, что предсказуемо вели на статью про отель. Эти только пытались раскачивать, а потом взгляд зацепился за нечто интересное и выбивающееся из общей картины. Объявления финансовой тематики, которые вели на тот же самый сайт. Кликнув по ссылке, я, неожиданно для себя, обнаружил примитивный лендинг 10. Лендинг – отдельная веб-страница, созданная в маркетинговых или рекламных целях для повышения конверсий, на котором предлагались сразу две опции – трудоустройство и инвестирование. Стоило присмотреться к тексту, а потом перейти на сайт продвигаемой фирмы, как стала ясна подоплека. Лендинг продвигал услуги фирмы, специализирующейся на сетевых продажах. Классика жанра с выплатами за привлеченных участников и привлечением инвестиций под обещание диких процентов. Правда, сферу они выбрали не самую классическую, продавали образовательные курсы по торговле криптовалютой и, согласно легенде, располагали квалифицированной командой трейдеров, которые работали на этом рынке, под предлогом чего и привлекались инвестиции. Для неподготовленного человека выглядело все вполне убедительно, особенно, если вести речь про обывателя, который о криптовалюте слышал только в новостях. Причина, по которой лендинги размещались на сайте медиа, теперь тоже стало понятно, Подобные ссылки рекламные сервисы пропускали крайне неохотно, и, могу поспорить, пробиться через модерацию с линдингами на собственном ресурсе у этих парней попросту не выходило. Вот медиа, имеющие регистрации и давно использующие рекламу, совсем иное дело. Они наверняка входили в белый список с облегченной модерацией, либо вовсе переведены на автоматический режим модерирования, и живые люди заглядывали в их аккаунт только в случае накопления критического количества жалоб. Как и предполагалось, в структуру новостного сайта линдинги включены не были. Каким-то образом попасть на них, кликая по разделам меню и переходя по статьям, не представлялось возможным. На всякий случай, их даже от индексации закрыли. При обращении к этим адресам, поисковые системы видели в коде специальную пометку и не учитывали их наличие. Изначально такая опция предназначалась, чтобы исключать дублирующие друг друга страницы, на которых размещался одинаковый текст и технические разделы сайта. Но ее можно было использовать и подобным образом. То есть попасть на линдинг, вбив название финансовой компании в сочетании с какой-то иной фразой, было невозможно. Скорее всего, у медиа была договоренность с финансовой компанией о получении комиссии за каждого приведенного клиента. А может, тут вовсе имели место контакты между владельцами. Либо это зарабатывал какой-то отдельно взятый репортер, у которого оказался доступ к хостингу. Не так важно. Основной момент, я только что отыскал их уязвимое место. Подняв глаза на Чжи Чен, столкнулся с внимательным взглядом девушки, усевшейся в кресле. Знаешь, ты, когда работаешь, лицо таким становится, что спина мурашками покрывается. Ни разу не видела настолько сосредоточенного выражения. Постепенно выходя из фокуса, я улыбнулся и бросил быстрый взгляд на ее ноги, едва прикрытые тканью платья. Сейчас я расположился на том самом диване, где днем ранее сидела Ун Хонг, а Чжи сидела в рабочем кресле, развернувшись ко мне. И это все, я рассчитывал на чуть иную физиологическую реакцию.